«Окей», — согласилась Марина. «Когда мы сможем попасть к алтарю?» «Прямо сейчас». Сармат посмотрел на своих людей. «Мы готовы». Наемники взяли Марину в кольцо, один из них прибавил шаг и оказался впереди остальной команды метрах в 10. «Марина». Со стороны вертолета к ним торопилась Аннета. «Что случилось? Ты куда-то уходишь. Я иду с тобой, тебе может понадобиться моя помощь, если вспыхнет чувство страха». «Нет». Возглас получился неожиданно резким, и Марина торопливо сбавила тон, сдерживая всплеск нервозности. «В смысле? Хотела сказать, что сейчас ваше присутствие там не требуется. Мы проверим пепелище, хочу посмотреть, что от него осталось. Распаковывай вещи, располагайся и готовься к работе. Когда я вернусь, у тебя будет много дел, мы обойдем здесь все. Если возникнут проблемы в общении с охраной, обращайся к моей помощнице, она знает русский». Помощницу Марина наняла на одном из эмигрантских форумов за 2 дня до отправления в Россию. Эмигрантка откуда-то с Кавказа была ее ровесницей, но на вид казалась упитанной теткой лет 35. Марина даже использовала служебный доступ, чтобы проверить ее паспорт, но документы оказались подлинными. Девушка выглядела старше своих лет из-за полноты, а черный цвет глаз и такие же сильно кучерявящиеся волосы делали ее похожей на эмигрантку из неблагополучной арабской страны. В ходе проверки выяснилось, что Саиду, так звали новоиспеченную помощницу, недавно уволили со скандалом из усадьбы некоего банкира, где она имела должность домработницы. Сама Саида клялась, что это происки остальной прислуги, которая не взлюбила ее и подставила перед хозяевами, и сама она ни в чем не виновата. В контексте короткой таежной экспедиции это не имело значения, Марине требовалась прислуга в полевых условиях со знанием английского, у которой все в порядке с визами и прочими документами. Саида этим требованиям отвечала, остальное Марину не интересовало. Держать служанку в курсе каких бы то ни было событий она не собирается. Задача помощницы – готовить еду, проводить уборку и прочее обслуживание экспедиции, а заодно при необходимости коммуницировать с наемниками в интересах Аннеты или профессора Гольдберг, если у самой Марины будут более важные дела. Потому что бегать от одного наемника к другому в качестве переводчика Марина также не собирается. Для повышения мотивации Саида получила щедрый аванс и пока со своей работой справлялась. Марина отыскала помощницу взглядом. Та заносила вещи экспедиции внутрь только что установленной палатки. «Окей», Аннета несколько растерялась, не ожидав получить столь нервный ответ, и не решилась настаивать. «Я останусь здесь, но если ты почувствуешь приступ страха, немедленно зови меня». «Так и сделаю», подтвердила Марина и, обернувшись к Сармату, произнесла по-русски. «Идем». Образованная наемниками команда двинулась в сторону леса, и Марина обратила внимание, что телохранители специально удерживают дистанцию до впереди идущего. Если тот замедлялся, вся команда тоже замедлялась, если он шагал быстрее, все ускорялись. «Почему человек впереди идет отдельно от нас?» – поинтересовалась она у начальника охраны. «Это головной дозор», – объяснил Сармат. «Необходимый элемент безопасности. Если он обнаружит угрозу, у нас будет время отреагировать». Профессиональный подход наемников к делу немного успокаивал, и Марина вновь посмотрела на небо. «Облаков почти нет, снегопад невозможен, бояться нечего, скоро все будет позади». Под воздействием данных аргументов нервозность начала отступать, и до сгоревшего сарая она дошла спокойно. Но при виде пепелища страх всколыхнулся внутри нее с новой силой. Несмотря на то, что зимовье выгорело почти дотла, а то, что от него осталось, было тщательно расчищено следственной бригадой, едва поравнявшись с пепелищем, Марина невольно остановилась. Ей казалось, что вот-вот из-за обуглившихся бревен покажется покрытая трупными червями уродливая рука монстра. Образ жутких пальцев, переходящих в длинные острые когти лезвия, в зазубринах которых виднеются частицы окровавленной плоти жертв, настолько ярко всплыл в памяти, что девушка в страхе попятилась назад. «Где он?» Мгновенно отреагировал Сармат, одновременно вскидывая автомат и закрывая Марину собой. Он коротко бросил в гарнитуру рации. «Контакт!» Наемники ощетинились оружием и замерли вокруг нее, создавая живой щит. Стволы их автоматов медленно смещались из стороны в сторону, выискивая цель для атаки. «Марина!» Начальник охраны не отрывал взгляда от прицела. «Вы его видите?» «Где он?» «Укажите направление на цель». «Тут». Марина нервно сглотнула. «Никого не было. Это воспоминание. Я испугалась. Отбой», объявил Сармат, опуская оружие, и ободрил ее. «Ничего. Бывает. Вы в порядке. Можем идти дальше. Тут недалеко. Но, если надо, можем немного подождать. Идемте», решительно заявила девушка, отгоняя страх. «Я и так ждала слишком долго». Наемники продолжили движение, но страх не отступал. Проходя мимо пепелища, Марина невольно разворачивала голову, не в силах отвести взгляд от обугленных остатков бревенчатого сооружения. Из-за этого она запнулась и потеряла равновесие. «Осторожнее!» Сармат подхватил ее под руку, не позволяя упасть. «Что-то не так. Такое ощущение, что это пепелище смотрит на меня», нервно призналась Марина. «Я вижу, что там ничего нет, но меня как будто пронизывает взглядом насквозь. Странный взгляд, не враждебный, а безразличный, такой был у человека, который выводил нас из этого кошмара». «Посттравматический синдром», — определил Сармат. «Психика шалит. Не поддавайтесь страху и сразу же напоминайте себе, что враг уничтожен и его больше нет. Если не потакать расшалившимся нервам, они успокаиваются быстрее. Тот человек был не враг». Марина неожиданно четко увидела взгляд егеря, который не помнила с того момента, как вышла из его старой колымаги посреди ядерного объекта. Хотя, думаю, и не друг. Ему на нас было наплевать. Даже странно, что он вообще стал нам помогать. Его потом так и не нашли, хотя он живет где-то в тайге по ту сторону мраморной горы. Ваш конкурент может обратиться к нему за помощью. Сармат напрягся. Этот человек хорошо знает местность и наверняка вооружен. Они могут объединиться. Оружие у него было, подтвердила Марина. Насчет объединиться, не знаю. Конкурент пытался его найти, но не нашел, он мне сам рассказывал. Следствие его тоже не нашло. В документах сказано, что никаких лесников, егерей и их домов тут нет и не было. Вы были у него дома. Начальник охраны потянулся за своим планшетом. Можете указать приблизительное местоположение. Макс, то есть мой конкурент, встретился с ним возле его избы, когда ушел за помощью. Марина с сомнением смотрела на снимок долины Аюнсу с воздуха. Я там не была. Видела крышу этой избы с вершины мраморной горы. Оттуда, наверное, смогу показать. Хотя сам Макс говорил, что вроде бы летом ее не видно, поэтому он егеря не нашел. Странно, что следователи его тоже не нашли, тут же была 1000 человек с вездеходами и вертолетами. Наверное, этот егерь переехал жить в другое место. Возможно, согласился Сармат. Но в интересах безопасности я прошу вас показать нам хотя бы направление на его дом. Вы сможете сделать это? Смогу, невольно поежилась Марина. Ощущение пронизывающего взгляда не проходило, но для этого нужно подняться на гору. Это долго и трудно. Мы используем вертолет, заверил ее начальник охраны. Зависнем прямо над сопкой, в паре метров над землей, и у вас будет такой же обзор, как тогда. Если надо, сбросим гибкий трап и спустимся на вершину. Пойдемте к алтарю, Марина заставила себя отвернуться от развалин. Я здесь нервничаю. Команда продолжила движение, и вскоре Марина углубилась в лес. Как только пепелище исчезло из вида, ощущение пронизывающего взгляда пропало, и психика начала расслабляться. Марина сразу ощутила, как ей становится легче, и даже тень, отбрасываемая деревьями, не вызывала паники. Наверняка потому, что раннее солнце успело подняться достаточно высоко, и его лучи отражались от жиденького снежного покрова, сводя тени к минимуму. Двое вооруженных людей вышли из-за деревьев почти бесшумно, и Марина запоздало заметила их появление. К счастью, на этот раз испугаться она не успела. Ее охрана отреагировала на них спокойно, и Марина узнала двоих наемников, которых Сармат послал проверить район алтаря. Один из них подошел к начальнику охраны и произнес: «Мы пробили местность вокруг, все чисто, никаких ловушек, алтарь, кажется, нашли. По указанным координатам лежит большой валун, сильно замшелый с северной стороны, но, похоже, это он и есть, потому что там больше ничего нет, следов вокруг нет, тропинок тоже. Если ему кто-то и поклонялся, то было это давно. Мы ближе 5 метров к нему не подходили, как было приказано». Он показал Сармату зажатый в руке армейский девайс на длинной рукояти. «Пробить подходы миноискателем». «Пробей», — согласился тот и обернулся к Марине. «Это не займет много времени. В этом нет смысла», — потребовала девушка. Хищение заколки наемниками, когда она находится в нескольких шагах от спасения, в ее планы не входило. Макс не умеет ставить мины, и он досюда еще не добрался. А шаманы не станут делать ловушки возле алтаря, он предназначен для того, чтобы к нему приходили люди. «Тогда почему там нет ни тропинок, ни следов?» — спросил наемник с миноискателем. «Они что, по деревьям к нему подходят? Может, это алтарь не для всех, типа, как в том Прайдере или Индиана Джонсе? Кто не знает, как правильно идти, тому конец. Как вы считаете?» Сармат перевел взгляд на Марину. «Это возможно. Ваш конкурент или иные лица могли установить вокруг алтаря ловушки после прекращения следствия. Прошло 6 лет. Невозможно». Марину вдруг охватила полнейшая уверенность в том, что алтарь безопасен. «Пошли уже скорее. Мы теряем время». Она решительно направилась вперед. «Где он?» «Вон там, правее». Наемник с миноискателем указал вглубь лесной чащи, за теми соснами. Девушка поспешила в указанную сторону, и охране пришлось ускорить шаг. Вскоре среди деревьев показался массивный камень, и Марина невольно перешла на бег, устремляясь к нему напролом через запутанный подлесок. Она едва не разодрала туристический костюм о целую кучу каких-то кустов, дважды чуть не упала, поскользнувшись на запорошенной мелким снегом опавшей листве, но все же выскочила к алтарю вперед всех. Алтарь действительно был большим валуном, замшелым с одной стороны и сильно потемневшим с другой. Какими-либо рукотворными очертаниями он не обладал, просто округлый валун высотой по пояс и около метра в поперечнике. Он стоял на небольшой ровной полянке между 4 мощных, высоких и идеально ровных сосен, чьи кроны образовывали над ним естественную крышу, сквозь которую на поверхность валуна падали солнечные лучи. Один из них словно вонзался в самую середину поверхности алтаря, туда, где в потемневшем от времени камне было выбито углубление в форме кинжала. Только вместо кинжала в нем лежали присыпанные снежинками хвойнки. «Вы взяли кинжал». Марина гневно обернулась к догнавшим ее наемникам. «Отдавайте. Немедленно. Мы не умеем летать». Наемник с миноискателем, укоризненно нахмурившись, указал на нетронутый снег вокруг алтаря. «К валуну до вас никто не подходил. На полянке вокруг алтаря никакой растительности не имелось, и по тонкому, но нетронутому снежному покрову было ясно, что к камню никто не приближался как минимум с того дня, когда в долине последний раз выпал снег». Марина лихорадочными движениями разгребла заполнившую место для кинжала хвою, но форма для хранения заколки не была глубокой, и там ничего не нашлось. Начальник охраны подошел ближе и внимательно осмотрел алтарь. «Камень очень старый», — он указал на основание алтаря у самой поверхности. «Похоже, он сильно врос в землю. Там какие-то знаки вырезаны, видно плохо. Они грязные и наполовину под землей уже. Раньше этот алтарь был выше, но крайние 2-3 дня к нему никто не подходил. Если ваш кинжал лежал здесь, то кто-то его забрал до нас. В вашем документе сказано, что ритуальный нож был отправлен на экспертизу в Москву. Это он?» «Да», — Марина недовольно поморщилась. «В Москву он не попал. Его утеряли где-то здесь, расследование показало, что он не покидал долины. Надеялась, что он до сих пор лежит на этом уродском алтаре. Окей, тогда план. Следствие считает, что упакованный кинжал перепутали с мусором и выбросили в одну из ям, которые были выкопаны здесь, чтобы избавиться от созданного следственной бригадой мусора. У меня есть отчеты, в которых указано местоположение этих мусорных ям. Всего их 5, мы должны проверить их все. Будем рыться в помоях, негромко подытожил наемник с миноискателем, делая нарочито счастливое лицо. Повезло. Сармат бросил на него тяжелый взгляд, заставляя немедленно умолкнуть и суровым тоном с расстановкой произнес: «Значит, будем. Если так надо, то мы сделаем это. Контракт обговаривает подобный вариант, и это проще, чем подставлять шкуру под пули. Не находишь?» «Виноват», — сказал, не подумавши, примирительным тоном ответил наемник, кивком признавая свою ошибку. Хотя, если судить по взгляду, лично Марина бы заявила, что этот головорез лучше бы полез воевать и рисковать быть убитым, чем стал копаться в помойной яме. Ну надо же, какие мы гордые, что мы делаем в наемниках с такими-то претензиями на интеллигентность. В этот момент гарнитура рации Сармата тихо зашипела, донося доклад подчиненных, и начальник охраны посмотрел в небо. «Воздух», — произнес он, и его люди замерли, прислушиваясь. «К нам летит вертолет. Возвращаемся в лагерь. Марина, если это представители военных, не вмешивайтесь. Я все улажу. У нас оформлена вся необходимая документация». Охрана вывела Марину из леса, и на открытом месте стал слышен звук летящего вдали вертолета. Девушка подняла голову и осмотрелась. Винтокрылая машина действительно приближалась к долине, но была еще далеко. «Со стороны города идет», — определил Сармат. «Ведомственная машина». Он неожиданно резким движением развернулся в сторону леса и вскинул автомат, пугая Марину. «Ворон, что у тебя?» — негромко спросил начальник охраны, видимо, говорил в гарнитуру рации. «Показалось». Марина торопливо развернулась в ту же сторону и увидела наемника с миноискателем, сидящего в положении для стрельбы с колена. Только вместо миноискателя у него в руках был автомат, из которого он целился куда-то в сторону оставшегося от зимовья пепелища. «Как будто меня на прицел взяли». Взглядом словно насквозь пронзило. «Глюк какой-то». Среди остатков обугленных бревен было пусто, но наемник не торопился опускать оружие и продолжал напряженно вглядываться в небольшое пепелище. «Варан». Сармат бросил короткий взгляд на кого-то из своих людей. «Останешься с вороном. Проверьте пепелище. Так будет спокойнее». Он обернулся к остальным. «Возвращаемся». Пока Марина ходила искать кинжал, занимающаяся развертыванием лагеря пара наемников успела разбить 3 палатки и в данный момент устанавливала биотуалет. Профессор Гольдберг вместе с ассистентом укрепляли неподалеку какой-то массивный тент, возле которого стоял короб с их оборудованием. Несколько на отшибе от них обнаружилась Фианнета. Медиум с недовольным лицом что-то выговаривала Саиде, тыкая рукой в сторону наемников. Похоже, ее конфликт с охраной в отсутствии Марины продолжился. Едва завидев Марину, Аннета устремилась к ней. Эти неотесанные маскулинные мачо перешли всякие границы. Возмущенно заявила она. «Они оскорбили меня. Это нарушение моих гражданских прав. Мужской шовинизм. Проблемы». Сармат вопросительно посмотрел на Марину. На этот раз Аннета говорила по-французски, которого начальник охраны, судя по всему, не знал. Он бросил взгляд на приближающийся вертолет. «У нас есть несколько минут. Если что-то случилось, лучше решить это до их приземления. Я не знаю, кто это и зачем они здесь, но летят явно к нам. В чем дело, Аннета?» Марина не стала скрывать вздох недовольства. «Они отказываются выполнять мои требования», — негодовала медиум. «Я сказала, чтобы кто-нибудь из них сопроводил меня в лес. Я хочу в туалет, но не могу идти в лесную чащу в одиночку. Там могут быть медведи и другие агрессивные животные, они могут напасть на меня. Если эти мужланы — наша охрана, то охранять, Это их обязанность. Им за это платят. А этот подонок просто послал меня. Разве для тебя это проблема?» Марина не удержалась от иронии. Заколки, которая должна избавить ее от годами непрекращающихся кошмаров, не оказалась на этом чертовом алтаре, а эта дура лезет к ней с какой-то чушью. «Используй гипноз, и охрана не нужна». А Аннета ошарашенно смотрела на нее. «Я никогда не гипнотизировала медведя. Это не человек, это агрессивный хищник, он не поддается гипнозу. Тогда загипнотизируй охранников», — предложила Марина. «Или агрессивные охранники тоже не поддаются гипнозу. Разве для того, чтобы они исполнили свои обязанности, обязательно нужен гипноз?» — уязвленно возразила Аннета, явно не понимая иронии. Несложно было заметить, что медиума больше волновало, чтобы работодательница не разочаровалась в ее способностях. Обычно в России это обязательное условие. Поставила ее в тупик Марина, о какой бы профессии ни шла речь. Поэтому все русские, это гипнотизеры и ораторы, если дело касается общения с должностными лицами. Это Аннета обиженно насупилась, не смешная шутка. Не смешная, согласилась Марина. Но проблема в том, что это не шутка. Она обернулась к начальнику охраны. Аннета утверждает, что ваши люди оскорбили ее. Да. Сармат нахмурился и покосился на приближающийся вертолет. «Разберемся». Он суровым тоном бросил в гарнитуру рации. «Якут, ко мне». Один из двух наемников, устанавливающих биотуалет, недовольно скривился, оставил работу и направился к ним. Стоящая неподалеку Саида увидела это и тоже подошла к Марине. «Что у вас произошло?» Требовательно поинтересовался Сармат у наемника. Она заявила, что я должен отвезти ее в кустики. Миндалевидные глаза якута недовольно сузились. Судя по внешности, настоящим якутом он не был. Скорее, метис русского и выходца из Среднеазиатской республики СНГ. Марина решила, что прозвище якут ему дали за раскосую форму глаз. Ее одну, типа, там медведи сожрут. Мы поржали, и я сказал, что хищников в долине нет, и ей ничего не угрожает, а она начала права качать, что-то там приказывать. Тогда я сказал, что у меня нет времени водить в кустики каждую обнаглевшую бабу. У меня приказ развернуть лагерь за час. Я его выполняю. Если ей что-то не нравится, то пусть идет в палатку и ждет начальства. Что, так сложно было пойти навстречу даме? Возмутилась Марина. Мы пошли. Якут ткнул рукой в сторону биотуалета. Все бросили и начали ставить в сортир. Это умнее, чем водить в кусты каждого желающего. Через 10 минут закончим, и хорошо будет всем, а не только ей одной. Но можно же было объяснить ей это нормально. Не отступала Марина. Кто вам дал право оскорблять человека? Никто ее не оскорблял. Немедленно возмутился якут, впиваясь в Аннету таким взглядом, что медиум невольно отпрянула, ожидая агрессии. «Врет она. Можно я объясню?» Вмешалась Саида. «Это недоразумение. Они просто не поняли друг друга. Якут плохо говорит по-английски, а мисс Аннета не позвала меня, когда пошла к ним. Он не знал, как объяснить ей, чтобы она немного подождала. Сказал ей Гохаум и указал на палатку. Она восприняла это как оскорбление. Это правда». Тут же выпалила Аннета, не понявшая из состоявшейся на русском беседы ничего, кроме Гохаум. Он сказал это и указал рукой на запад. Возмущенная медиум хотела продолжить свою тираду, но Марина оборвала ее, не глядя. «Хватит!» Она смотрела на заходящий на посадку вертолет. «Саида, объясни Аннете, из-за чего все произошло. Я хочу, чтобы на этом все закончилось». Марина перевела взгляд на медиума и добавила по-французски. «Произошло недоразумение из-за языкового барьера. Зачем вообще ты пошла к охранникам без переводчицы? Я же сказала использовать Саиду для общения с охраной. Я думала, это элементарное дело», оправдывающийся тон Аннеты удивил Марину. Похоже, ее вопрос смутил медиума. «Я... позже». Марина уже не слышала медиума. Ее внимание было приковано к чужому вертолету. Глава 4. Винтокрылая машина совершила посадку, и из нее один за другим вышли четверо людей в камуфляже. Две женщины лет 40, одна без знаков различия, вторая в погонах, и двое мужчин помоложе, тоже со звездами на плечах. Первую женщину Марина узнала сразу. Это Злата, одна из помощниц отца, бывшая ФСБшница. Именно она занималась безопасностью Марины в тот нервный период сразу после резни, когда семья опасалась попытки мести со стороны родственников погибших. Сармат убрал автомат за спину и направился к прибывшим, но Марина остановила его. «Пойдем вместе, это люди отца», — объяснила она. «Они из ФСБ. Наверняка они заставят меня поговорить с отцом по телефону. Попытаюсь убедить его не мешать нам, но это проблема. Надо было мне спрятаться в лесу. Вы могли бы представиться охотниками и сказать, что никогда обо мне не слышали. Вряд ли бы помогло», — тихо ответил начальник охраны. «Нас больше, чем их, и мы вооружены совсем не охотничьим оружием. Раз они решились на посадку и так смело идут к нам, значит, уже знают, кто мы, и ищут вас здесь целенаправленно. То есть если вас среди нас не найдут, то долину обязательно прочешут. Не понимаю, почему их всего четверо?» Марина, отцовская помощница, приблизилась к ним и даже не посмотрела на Сармата. «Своим опрометчивым поступком вы заставили свою семью очень сильно переживать. Я настоятельно прошу вас проследовать в вертолет. Ваш отец прислал за вами самолет. Мы готовы вылететь в Москву немедленно». Она наконец перевела взгляд на Сармата и холодно добавила: «А вам я рекомендую не вмешиваться. Этим занимается Федеральная служба безопасности. До тех пор, пока мои цели здесь не будут достигнуты», — еще более холодно ответила Марина, сохраняя деловой тон, — «я никуда не полечу. Вы собираетесь применить силу к сотруднику АН? Какие будут указания?» — тихо спросил у Марины Сармат, глядя на ФСБшников, словно лев на гиен. «Мол, соперник может покусать, но не победить. Мы умеем играть в эту игру. Не впервой. Контракт это предусматривает». Уверена, помощница отца услышала его слова, что никто здесь не заинтересован в эксцессах. «Вы же знаете, Марина, я на вашей стороне. Я лишь хочу решить все цивилизованно, в рамках внутрисемейных отношений. Но, если потребуется, мы применим силу закона и оружие. Сармат». Марина услышала голос в гарнитуре начальника охраны. «К нам идет колонна армейских грузовиков, не меньше роты пехоты, в полном боевом. Они уже в долине. Как видите», — вступила в разговор женщина с майорскими звездами на погонах, — «все возможности для этого у нас есть». Она кивнула на показавшиеся вдали, на затерянной среди деревьев убитой дороги армейские грузовики. Данное зрелище Сармата не испугало, хотя было видно, как помрачнело его лицо. «Это усложняет», — он все так же смотрел на ФСБшников, но обращался к Марине, — «но не отменяет контракт. Жду ваших указаний. Если наша миссия продолжается, реагировать надо быстро, до того, как они выгрузят своих бойцов». «Я поговорю с отцом», — решительно заявила Марина. «Мне тут вторая резня не нужна. Я после первой 6 лет не могу оправиться». Она полезла в карман за смартфоном, но отцовская помощница ее опередила. «Ваш отец на связи», — Злата протянула Марине трубку спутникового телефона. «Обычные мобильные сети здесь подавлены. Мы в запретной зоне. Алло». Марина взяла трубку. «Папа, обязательно было мешать мне? Как ты считаешь?» Голос отца звучал сухо и подчеркнуто укоризненно. «Что мы с мамой должны были сделать, когда узнали, что ты, очертя голову, бросилась в глухую тайгу, по которой бродит псих и шизофреник, одержимый ножами и кинжалами? Маму чуть не хватил удар, когда она узнала, с кем ты туда поехала. Не ожидал, что ты свяжешься с отъявленными головорезами. От них самих можно ожидать что угодно, вплоть до похищения. Я сотрудник АН, папа», — с нажимом напомнила Марина. «Это мои рабочие контакты. У Организации Объединенных Наций нет претензий к этой фирме. Могу перечислить тебе десяток стран, у спецслужб которых претензии к ним найдутся. парировал отец. «Тебе известно, что их люди еще несколько лет назад интересовались событиями, произошедшими в той долине. Они сделали это по моей просьбе», — обезоружила отца девушка. «У меня с ними деловые отношения, и я удовлетворена действиями своих партнеров. Они очень профессионально оказали мне услуги тогда и столь же профессионально оказывают их сейчас. Ты же не думаешь, что я настолько глупа, что ринусь сюда на перегонки с Максом просто так, без всякой защиты? Ты могла просто позвонить мне», — не сдавался отец, — «или матери, если боялась моего отказа. А ты бы не отказал». Марина позволила себе иронию. «Только не надо лгать, как тогда, насчет якобы успешного расследования и наказания всех виновных. Я знаю, что никого не нашли. Спасибо партнерам. Тебе они не нравятся, а вот меня они не подвели. Ты бы никогда не пустил меня сюда. Отправил бы очередных дуболомов, которым пофиг. И они в очередной раз бы ничего не нашли. Марина, доченька». В трубке зазвучал до нельзя взволнованный мамин голос. «Ты нас так напугала. У меня чуть сердце не остановилось, когда я услышала, что ты опять поехала в это проклятое место. Что бы там ни лежало, это не стоит твоей жизни». Мама заплакала. «Девочка моя, зайка, пожалуйста, уезжай оттуда. У меня нехорошие предчувствия. Позволь отцу самому все порешать. Мы прислали за тобой самолет, прилетай домой, я давно тебя не видела, я так переживаю». Мама продолжала плакать, и Марина закусила губу. Отец применил запрещенный прием. С ним еще можно поспорить, но мама будет рыдать, причитать, сейчас ей станет плохо, у нее слабое сердце. Она опять сляжет с сильным стрессом на неделю. «Мама, не плачь», — она попыталась успокоить мать, переходя на ласковые интонации. «Со мной ничего не случится, у меня хорошая охрана, и я здесь ненадолго». Но мать лишь зарыдала еще сильнее и принялась умолять ее немедленно сесть в отцовский самолет. Наверное, она всерьез считала, что их гольфстрим приземлился где-то рядом с Мариной. В конце концов ей пришлось сдаться. «Хорошо, мама, я вылетаю в Москву», — ласково произнесла Марина. «Сейчас только закончу одно дело, это несколько часов, и выезжаю в аэропорт. Отсюда до него 300 километров по ужасному бездорожью. Дай папе трубку, я попрошу его, чтобы помог с транспортом». Мама еще раз взмолилась, чтобы Марина возвращалась прямо сейчас и без всяких дел, но трубку отцу все же передала. Услышав отцовское «Алло», Марина набросилась на него с упреками. «Зачем ты сделал это? Зачем дал ей трубку? Теперь ей станет плохо, и она сляжет со стрессом». «Ты не оставила мне выбора», — сухо ответил отец. «К тому же ей уже плохо. Она не находит себе места с самого утра, когда нам сообщили, что ты в России и вылетела в Хабаровск. Я пытался перехватить тебя там, но Злата разминулась с тобой на несколько часов. Перелет Москва, Хабаровск длится долго, ты в курсе. Папа, давай поговорим серьезно». Марина заставила себя перейти на спокойный тон, с огромным трудом сдерживая подпрыгивающую нервозность. «Мне нужна эта заколка. Мне безразлично, что об этом говорят эксперты, ученые и прочие знатоки. Ученых и экспертов, кстати, я с собой взяла, тебе наверняка об этом доложили. Я отдаю себе отчет в том, что легенда с заколкой может быть бредом. Но я хочу использовать этот шанс, понимаешь? Я схожу с ума, и с каждым месяцем мне все хуже. Я не могу позволить себе игнорировать любую, даже такую спорную, возможность навсегда избавиться от всего этого. Если ты на моей стороне, прошу, не мешай, а помоги». «Конкретнее», — сухо произнес отец. «Что ты предлагаешь? Учти, я не буду рисковать твоей жизнью. Лучше больная дочь, чем погибшая». «Я не собираюсь рисковать жизнью», — заверила его Марина. «Я лишь хочу снова спокойно спать ночами и не видеть ходячих мертвецов с кишками в руках в каждой тени. Помоги мне найти эту заколку. Обещаю, как только она будет у меня, я в ту же секунду возвращаюсь в Москву». «А если заколки там нет?» — возразил отец. «Она здесь, я уверена. С жаром воскликнула Марина. Макс рванулся сюда не просто так. Его ведь не нашли в Хабаровске, я права. Потому что он не собирался туда возвращаться. Он сразу пошел сюда, в долину, за заколкой. Пешком. Я все рассчитала, он доберется сюда через несколько часов. Я успела его опередить. Осталось только отыскать заколку. В материалах расследования предполагается, что ее выбросили в мусорную яму, перепутав упаковку с отходами. Нужно лишь проверить эти ямы, но сделать это тщательно. Ты прислал сюда столько людей, используя их, я смогла бы провести поиски очень быстро. Твои аргументы меня не убедили, все так же сухо ответил отец. Твоя уверенность основана лишь на ничем не подтвержденном предположении и на поведении психопаранойка, но я не могу бросить в беде единственную дочь, поэтому предлагаю сделку. Мои люди в твоем распоряжении на день. После этого ты возвращаешься в Москву, независимо от результатов поиска. 3 дня, выпалила Марина. Здесь 5 мусорных ям, они могут не успеть проверить все за один день. Один день, тоном, не терпящим возражений, повторил отец. У тебя 100 человек и 11 часов утра. Этих ресурсов хватит с избытком. Следственная бригада, которая утеряла эту заколку, Марина подчеркнула данное уточнение, состояла больше чем из 1000 человек. Можно представить, сколько мусора они сгенерировали, если для его захоронения потребовалось 5 ям. Не уверена, что 100 человек за один световой день успеют выкопать и перебрать по пакетику все это. Сейчас ноябрь, в 6 вечера будет уже темно, у меня остается меньше 8 часов. Это полноценный рабочий день, возразил отец. У тебя 100 солдат, это не гражданские нытики, которые вечно распускают нюни и жалуются на недостаточно комфортные условия труда. Они раскопают все, что тебе нужно. 1 дня хватит, хотя бы 2, упиралась Марина. Вдруг что-то забуксует, возникнет форс-мажор. У меня в экспедиции профессор Гольдберг, я очень рассчитываю на ее эксперименты. Особенно если заколку найти не удастся. Профессор привезла с собой научное оборудование, ей необходимо сделать тщательные замеры. 1 дня не хватит, это научная экспедиция. Профессор может оставаться там, сколько пожелает, произнес отец. Ей окажут содействие. Хорошо, я пойду тебе навстречу. 2 дня и не минутой дольше. Мы договорились. Да, подтвердила Марина. Лучше согласиться сейчас, дальнейшее продолжение спора не приведет ни к чему, кроме конфликта. А ссориться с отцом – это плохая идея, особенно сейчас. Согласна. Возглавляю поиски 2 дня, потом руководство экспедиции перейдет в Гольдберг. Дай трубку Злате, велел отец. Она останется с тобой и организует необходимые работы. Марина вернула спутниковый телефон отцовской помощнице, и та некоторое время тихо разговаривала с отцом, получая указания. К этому моменту армейские грузовики доползли до центра долины и остановились. Из кабины головного грузовика вылез молодой офицер в капитанских погонах и направился к ведущим переговоры людям. Но, увидев вооруженных наемников, занявших позиции для стрельбы среди полуразвернутого лагеря, остановился в замешательстве. Конфликта не будет. Марина подошла к сармату. Мы пришли к соглашению. Эти люди помогут нам в поисках. В нашем распоряжении 100 военных. Окей, оценил начальник охраны. Он отдал короткую команду, наемники убрали оружие и продолжили обустраивать базу. Не придется копаться в дерьме. Это очень ободряет. Армейский капитан не то чтобы расслабился, но заметно успокоился и подошел ближе. От команды Златы отделился майор ФСБшник и двинулся к нему. Пока они что-то обсуждали, отцовская помощница убрала спутниковый телефон и обратилась к Марине. Рада, что удалось достигнуть компромисса. Мы в вашем распоряжении. Что конкретно необходимо сделать? Нужно найти историческую реликвию. Марина достала смартфон с документацией проводившегося в долине расследования. Предположительно, упаковку, в которую она была помещена, перепутали с отходами и захоронили в одной из мусорных ям. Девушка ввела Злату в курс дела, и та велела своим сопровождающим, включая армейского капитана, присоединиться к брифингу. Некоторое время все обсуждали необходимые действия. Потом капитан достал карту и принялся наносить на нее места расположения мусорных ям. Один из ФСБшников что-то объяснял ему в этот момент. Майор Биллевич был в составе следственной бригады, работавшей здесь тем летом, негромко объяснила Марине Злата. «Я специально затребовала в свою команду сыщиков, знающих эту долину. Уверена, их присутствие облегчит нам поиски. Вы планировали обыскивать долину». Марина сразу же вспомнила слова Сармата. «Поэтому взяли тех, кто здесь уже был. А вторая женщина нужна для того, чтобы силой волочь меня в вертолет, если я откажусь возвращаться в Москву. Или она тоже из той следственной бригады». «Марина», голос Златы стал извиняющимся, «поймите меня правильно. Я делаю свою работу, а ваши родители не находили себе места, когда узнали, что вы отправились на место трагедии, в эту глушь, да еще с представителями организации, которую десяток стран подозревает в военных преступлениях. Подозревать и иметь реальные доказательства – это разные вещи», – веско заявила Марина. «Не мне вам объяснять, что такое фейк-ньюс. Мне требовалась защита от Смирнова. Он, кстати, должен появиться здесь после полудня. Не хочу, чтобы это стало проблемой». «Не станет», – заверила ее Злата. «Я лично этим займусь. Будет эффективней», – флегматично заявил Сармат, «если этим займемся мы. Наше снаряжение и квалификация лучше подходят для таких операций. Зато с раскопками мусорных ям рота солдат справится лучше нашего. Боитесь испачкаться». Злата скрыла насмешку, но ее взгляд говорил сам за себя. «Не хотим испачкаться», — все так же флегматично поправил ее Сармат. «Мы военспецы, а не мусорщики. Пачкаться — это по вашей части. Вам не привыкать. Следите за языком». Возмутилась была Злата, но Марина оборвала ее недовольным тоном. «Хватит. Я хочу, чтобы вы делали общее дело, а не разваливали его. Меня устраивает предложение Сармата. Его люди займутся Смирновым. Ваши люди — поисками кинжала. Тем более, что у вас есть те, кто проводил здесь расследование. Я хочу с ними поговорить, немедленно». Она подошла ко второму майору ФСБ и поинтересовалась. «Во время расследования вы видели кинжал, который мы сейчас ищем?» «Я, нет», — ответил тот и кивнул на беседующего с армейским капитаном сослуживца. «Биллевич видел. Я занимался другой задачей. Мы искали человека, фигурирующего в материалах дела как егерь. Но в ходе расследования не удалось найти ничего, что могло бы подтвердить факт его существования, кроме показаний двух пострадавших». Он немного замялся. «Как понимаю, одной из пострадавших были вы». «Я», — подтвердила Марина. «Этот егерь не просто был, он нас спас, вывел из долины и отвез на тот дурацкий ядерный объект. Я провела рядом с ним целый день. А Смирнов еще больше». «Не спорю», — пожал плечами ФСБшник. «Я не говорю, что вы лжете. Просто констатирую факт. Найти этого егеря нам не удалось». Судя по его взгляду, майор был уверен, что все эти егеря и монстры существовали только в воспаленном наркотиками воображении избалованных деток-олигархов. Марина с трудом подавила желание закатить ему такую истерику, что оставшиеся двое суток ходил перед ней на цыпочках и почти ровным тоном возразила.